Слава Сэм, озвучил ЖЖ. Моя кузина Ира работала на Кипре официанткой. Вернулась, поскольку в нее влюбился хозяин ресторана, утонченный богач Антонио. А это, читайте внимательно, не входило в ее планы. То есть он моложе ее, холост с самого рождения и образован. С точки зрения женской гордости, выйти за такое невозможно. Ведь что подумают люди? Хотя я знаю, тут пару мужчин, они бы точно согласились. Ирина бросает Кипр, возвращается домой, где на второе сосиски, купаться в море мешают льдины, в трамвайных контролеров боятся даже вурдалаки и бегемоты. Такое женское решение называется в народе «хозяйка своей судьбы». Антонио прислал письмо с предложением всего, что смог наскрепсти. Рука, сердце, ресторан и по мелочи теплое море, безвизовый въезд на многие курорты. Ни за что не соглашусь, ведь это же я не дура, подумала про себя Ирина, чем навсегда убила любые наши допущения о женской логике. Антонио прислал еще письмо. Там было больше страниц, и в трех местах зияли дырки от слез, обугленные по краям. Она опять не ответила, потому что выходить замуж без любви ей не велела великая русская литература. Заодно это, я считаю, Тургенева стоило бы защекотать до творческого паралича. Тогда Антонио приехал сам. Загорелый, синеглазый, с волосатыми ногами, подарил тёще цветы, назвал мамой. Хитрый чёрт, по-моему. И рассказала. Послушай, Антонио, ты милый, но выйти за тебя я никак не могу. На вот тебе борща, поешь и езжай назад. И дала ему ложку. Послушайте, девочки, я многое повидал. Если богатый киприот просит у вас жениться, не пытайтесь его отвлечь борщом. Их это раздражает. Антонио встал из-за стола и сделал такое, за что можно навек простить мужчинам их патологически некрасивые ноги. Он швырнул ложку в окно, попал и заплакал. И сказал, что не есть приехал, а за невестой. И медленно так рыдая побрел к выходу. А у гордых женщин нашего рода совершенно нет иммунитета против рыдающих богачей. Их глупое женское сердце жалеет все ревущее вопреки себе. «Да пошло оно все в жопу! Выйду замуж по расчету!» — решила про себя Ира. И я опять не понимаю, как относиться к женской логике. Дальше в сюжете следуют сопли с сахаром. Этого я терпеть не могу. То был единственный случай, когда абстрактный мужчина переубедил женщину нашего рода. И, наверное, последний. Зато есть теперь родня на Кипре. Моя тетка ездила к ним, говорит, Ирка сама руководит рестораном, учится бросать в окно ложки, но еще ни разу не попала. В народе это состояние называют «счастливой дурой».